Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Хай. Чего тебе? Как поживаешь? Зачем тебе? Чего зачем? А? Чего зачем? Не поняла. Чего зачем? Чего зачем? Да, вот ты говоришь, чего зачем? Моя жизнь зачем тебе? Чего? Ты говоришь про жизнь, я говорю, зачем тебе моя жизнь? Какая слизень? А? Какая слизень? Ты сказал, как жизнь, я говорю, зачем она тебе? Ты говоришь слизень. Ты сказала слизень. Ты сказала слизень. Ну ладно, слова играть. Я тебя не понимаю. А что тебе меня понимать? Зачем я тебе нужна-то? Я о тебя беспокоюсь. Да но. Да. Кто ж не будет беспокоить? Милосердный какой. Да. Валь, а ты сегодня няшка. Чего? Ты сегодня няшка. Это что такое за яшка? Няшка. Кто это яшка? Крокодил, няшка. Что ли? Чё? Яшка крокодил, что ли? Какой крокодил? Нет, няшка. Какой крокодил? Что за яшка? Няшка. Что за яшка? Няшка. Няшка. Ёбнулся, блядь. Вань, ты чё, не знаешь слова этого? А? Живёшь в 21 веке и не знаешь этого значения. Нет, не знаю. Няшка. Няшка, это имя. Какое няшка? Имя. Няшка. Няшка. Правильно, Яшка. Яшка, ты имя, Яша. А я говорю, не Яшка, а Няшка. Ну и что? Ты сегодня няшная. Чего молчишь? Чего ясная? Да нет, няшная. А-а-а! Няшная. Ёбаный, говори по-русски, блядь. Няшная. Это-то. Няшная. Алло. Чего тебе? Я говорю, ты няшная сегодня. Ясная? Няшная. Мягкая? Няшная. Ёбаная тварь, говори по-русски. Няшная. Что за ясная? Не ясная, а няшная. А? Няшная. Чего? Няшная. Ну что такое ясная? Ну и ясная. Няшная. Алло. Ну? Няшная. Ну ясная, и хуй с тобой, да что такая есть. Да не такая ясная. Такая есть. Няшная. Такая... Няшная! Мудак ёбаный! Кто?